Матерь Агни-йоги. Яд сомнения страшен тем, что он разлагает сознание и уничтожает психическую энергию. Не имеет значений, какие причины вызвали лярву сомнения к жизни. Присосавшись к ауре, она выпивает ее жизненные соки. Вот владыка сказал: «Я с вами всегда», повторяя заново то, что было сказано уже 2000 лет тому назад. «Се аз с вами всегда, во все дни, до скончания века». Но очевидности явления суеты обывательской яро восстают против этой истины духа, и неизбежна борьба, в которой обычно побеждает очевидность, отрицающая действительность огненную. Побежденные логикой земной очевидности с нею и остаются, то есть в конечном итоге ни с чем, ибо очевидность земная заканчивается со смертью тела. И куда пойдут они, лишившие себя света, обокравшие дух свой и ставшие пустыми оболочками? Каждое завоевание духа требует утверждения и защиты. Достаточно что-то в себе утвердить, любое качество духа, как тотчас же начинается испытание его на прочность, и утвердивший непрочно теряет его. Той же защиты и утверждения требуют и все йогические завоевания. Много упорства, настойчивости и силы надо явить, чтобы удержаться на узкой тропе, ведущей в жизнь. Все достижения, все завоевания, все способности превращаются в ничто при отступлении. Завоевать их нелегко, но удержать их еще труднее.